Глава 16. Я набрала в грудь побольше воздуха. Все, теперь готова. Ко всему. Буря? Гром и молнии? Нет, ничего такого. Даже вчерашний странный взгляд куда-то делся. Виктор Сергеевич выглядел, как обычно, собранный, деловой, энергичный. Щеки гладко выбриты, костюм безупречный, вид свежий. Только где-то в глубине глаз на долю секунды мелькнуло что-то такое, отчего мне стало не по себе. Так глубоко, что если не знать подробностей, то и не увидишь. Может быть, это тоска? Или разбитое сердце? Что ж, ничего. Недолго осталось. «Доброе утро, Варя», — спокойно сказал он, скользнув по мне равнодушным взглядом. Словно и не было никакого приворота. И отворота не было. И утолений страсти. И вчерашних событий тоже не было. А он сильный. И я бы так не смогла. Рабочий день начался. Офис заполнился сотрудниками, а приемная желающими получить доступ к боссу. Документы, распоряжения, снова документы, снова посетители. Обычная будничная рутина. Только для меня необычная. Я ждала сигнала. И я его дождалась. Включился селектор. «Варя, кофе, пожалуйста». Сердце пропустило удар. Ну все, теперь уж точно пора. Я собралась с духом кое-как. Достала флакон из сумочки. Кофемашина доверчиво жужжала, готовя стандартную порцию горячего напитка. Я обернулась на дверь приемной. Никого. Вот и славно. А потом быстро опрокинула содержимое флакончика в чашку и уставилась на темную поверхность. Что-то будет? Клубы дыма, искры? Но нет. Ничего такого. Несколько капелек без следа растворились в напитке. Кофемашина смолкла. Я взяла чашку и понесла в кабинет. Ну, главное не разлить теперь, не оступиться нигде. Открыла дверь, вошла. «Виктор Сергеевич, ваш кофе». Даже голос не дрогнул, хотя меня просто трясло от волнения. А вдруг догадается? А вдруг у кофе вкус изменился? Виктор Сергеевич поблагодарил, взял чашку, не давая бедному напитку даже шанса остыть. Я так и торчала в его кабинете, пока он пил кофе. Сцепляла и расцепляла пальцы, кусала губы. Он листал какие-то документы в папке, прихлебывал из чашки. Выпил буквально за минуту. Отставил чашку на блюдце, та сиротливо и опустошенно звякнула. Вот и все. Теперь морок развеялся. Пара секунд, и я предстану перед боссом в истинном свете. И он адекватно оценит мои подвиги. И то, как я сама к нему приставала, и то, как нагло и беспринципно обманула, когда он меня пригласил. Да еще вместе с кавалером машину ему разбила на перекрестке. «Виктор Сергеевич». «Да, Варвара». Босс поднял на меня глаза. «Я...» «Да соберись уже, Варя! В конце концов, ты это заслужила! По делам тебе!» «Я ведь теперь уволена». «Уволена?» Виктор Сергеевич удивленно изогнул бровь. «Это еще почему?» «Потому что я... Ну, вчера... И вообще...» «Варя, хватит нести чушь!» Спокойно, но настойчиво сказал Виктор Сергеевич. «Идите в приемную. Время рабочее, между прочим. Дело не в проворот». Я закивала, забрала пустую чашку и выскочила из кабинета. Чашка мелко тряслась и звенела в руках. Я поставила ее на стол, бухнулась в кресло, сцепила пальцы перед собой. И тут зазвонил мой мобильный. «Варя, что ты делаешь вечером? Давай встретимся». «Саша! Ну надо же! И он помнит мой номер. Раньше никогда не звонил». И так отворотное зелье подействовало. Виктор Сергеевич теперь прежний, нормальный. Никакой больше одержимости. И он, к счастью, не пытается меня уволить. Хотя про премию и повышение зарплаты уже тоже не говорит. Ну что ж, все получилось лучше, чем я ожидала. События последних дней можно забыть, как страшный сон. История с приворотом закончилась почти без потерь. Я даже в плюсе. Теперь за мной, кажется, ухаживает Саша. Только вот почему мне хочется плакать?